свершилось превращение, и она стала дыханием. Дыхание превратилось и стало телом. Тело превратилось, и она родилась. Теперь настало новое превращение, и она умерла. Все это сменяло друг друга, как чередуются четыре времени года. Человек же схоронен в бездне превращений, словно в покоях огромного дома. Плакать и причитать над ним значит не понимать судьбы. Вот почему я перестал плакать. Забывчивый и помраченный осматривали курган сокровенной мудрости, где покоится прах желтого владыки. Имена вымышленных персонажей данного сюжета — Джилишу и Хуадзешу, забывчивый и помраченный, толкуются китайскими комментаторами соответственно как «забывший о себе» и «забывший о знании». Вдруг на левом локте у помраченного вскочила опухоль, и он в изумлении уставился на нее. Китайские комментаторы отождествляют фигурирующий в оригинале знак «ива» — «лю» со сходным по звучанию знаком «опухоль» — «лю». Следует заметить, однако, что в Древнем Китае ива считалась воплощением жизненной силы и наделялась магическими свойствами. «Страшно тебе?» — спросил забывчивый. «Нет, чего мне страшиться?» — ответил помраченный. «Ведь наша жизнь дана нам взаймы, взяли ее в долг, и вот живем. А живущие — прах! Жизнь и смерть, как день и ночь. Мы с тобой посетили того, кто уже претерпел превращение, а теперь превращение коснулось меня. Чего же мне страшиться?» Когда Джуан Цзы пришел в земли Чу, он наткнулся на голый череп, уже побелевший от времени, но еще крепкий. Хлестнув череп плеткой, Джуан Цзы стал расспрашивать его. «Довела ли вас, учитель, до этого безрассудная привязанность к жизни? Или вы служили побежденному царству и сложили голову на плахе? Довели ли вас до этого беспутная жизнь и поступки, опозорившие ваших родителей, жену и детей? Довел ли вас до этого голод и холод, или, может быть, вас довела до этого тихая смерть, пришедшая после долгих лет жизни?» Так Джуан Цзы поговорил с черепом, а потом положил его себе под голову и лег спать. В полночь череп явился ему во сне и сказал: «Ты говорил, как любитель попусту рассуждать. В речах твоих отобразились заботы живых людей. Умершим они неведомы. Желаешь ли ты выслушать глаз мертвого?» «Да», — отвечал Джуан Цзы, — «ну так слушай. Для мертвого нет ни государя наверху, ни подданных внизу, ни времен года. Безмятежно следует он круговороту неба и земли, и даже утехи державного владыки не сравнятся с его счастьем. Джуанзы не поверил этим словам и спросил: «А хочешь, я велю владыке судеб вернуть тебя к жизни, снова дать тебе тело, воскресить твоих родителей, жену и детей, друзей и соседей?» Имеется в виду божество Сымин, которое, по верованиям древних китайцев, ведало судьбами людей. Череп словно бы нахмурился грозно и сказал: «Да разве сменю я свое царственное счастье на человеческие тяготы?» Когда Яньхой уехал в восточное царство Ци, Конфуций выглядел опечаленным. Цзыгун поднялся со своего сиденья и спросил: «Ваш ученик осмелится спросить, почему вы, учитель, так печалитесь с тех пор, как Хой уехал в Ци?» «Ты задал хороший вопрос», — ответил Конфуций. «Когда-то Гуаньцзы произнес слова, которые мне пришлись по нраву: в маленький мешочек не вложишь большую вещь, короткой веревкой ничего не достанешь с глубины. Это значит, что каждому из нас уготовано совершить в мире столько, сколько мы можем, и не более того. Боюсь, что Хой станет беседовать с правителем Ци. О пути Яо, Шуня и Желтого Владыки, и ссылаться на слова царей Суйженя и Шэньнуна. Государь начнет искать в себе то, чего в нем нет. Не найдя того, что он ищет, он впадет в растерянность. А если человек, у которого вы служите советником, пребывает в растерянности, вам грозит неминуемая смерть. Не приходилось ли тебе слышать историю о том, как в окрестности столичного города Лу залетела морская птица? Правитель Лу по этому случаю устроил пир у алтарей предков, исполнил мелодии 9 гармоний, и совершил великое жертвоприношение. 9 гармоний Дзюшао — ритуальные гимны, сочиненные по преданию царем Шунем и исполнявшиеся во время торжественных жертвоприношений. Самое торжественное жертвоприношение в Древнем Китае, во время которого духам преподносили 3 мясные жертвы — туши быка, барана и свиньи.